Мысли свернули в сторону, глаза смотрели в бездны космоса, но совершенно не видели звезд и редких пролетающих в поле зрения кораблей. Разум лихорадочно работал, теперь уже я задействовал, отчасти, всех тех, кто был в этот момент подключен ко мне. Информация привычно лилась в меня со всех сторон, порождая вспышки мыслей, идей, воспоминаний. Это очень необычно. Вспоминать то, чего ты никогда не знал, не видел и о чем даже не догадывался. По субъективным ощущениям, прошла вечность. На деле же, минут 20 минуло. Сколько же всего было сделано, обдумано, принято и отброшено. Много, очень и очень много. С тех пор, как появилась теория души и были получены некоторые ответы, удалось ее чуть-чуть развить. Не теорию, а душу. Одну конкретную, мою. Ведь не могла она забыть, по своей природе не могла. Перебор всевозможных духовных практик десятков раз, выявление схожего и отличного, тренировки медитаций, и вот он, бледный, скромный результат. Удалось вспомнить некоторые вехи канона. Мало, намного меньше, чем хотелось бы, но даже так, хорошо. Вмешиваться нельзя, слишком опасно. Чем меньше знает будущий Валин, тем лучше. Только, ведь, и ждать, тихонько сидя в уголке, не стоит. Те жалкие останки истребителей теней, что нам удалось добыть, они заставляют шевелиться. У Заходума мне не повезло. Земная экспедиция, конечно, молодцы, сумели оказать сопротивление и даже попытались убежать. Не вышло, жаль, но они взяли за себя дорогую плату, невероятную. Не знаю, скольких они убили, но когда Икар зажали, они в стационарной воронке перехода открыли свою. Взрыв вышел, что надо. Я 3 корабля в гиперпространстве потерял, передовую группу смело. Остальные уцелели, но восстанавливаться будут долго. Досадно. Тени пятерки крейсеров в обычном космосе лишились. Жаль, слишком много их уцелело. Будь иначе, рискнул бы напасть, а так, воздержался. Не стоит дергать тигра за усы. Ничего, еще успеем. Подготовка идет полным ходом. Некоторые моменты, что по моей вине не состоятся, придется спровоцировать искусственно. Возможно, это принесет пользу в дальнейшем. Пора возвращаться. И так уже задержал посла, а ему еще работать нужно. Мне тоже найдется, чем заняться. Что-то изучение варланских технологий забуксовало, стоит подключиться и провести мозговой штурм. Он с каждым разом все лучше и лучше выходит. Если бы еще не был столь утомителен, я-то ладно, хоть каждый день могу, но вот остальные, увы, долго не выдерживают. Потом пластом все лежат, даже зерги, и то по несколько суток восстанавливаются. Посол, кивнул Аделен, разводя поднятые руки, а я на всякий случай отстранился от тела, не покинул, но освободил. Если она теней в свое время почувствовала, то лучше уж не рисковать. Добрый день, отзеркалил зерг движение Минбарки. Раньше я вас тут не встречала, сказала она, чуть наклонив голову. Рожденный в недрах Улья обречен не видеть небо, но вы ведь видите. Вот этим, провел по визору шлема рукой зерг, я вижу звезды, и сразу же получаю по ним множество различной информации, вижу корабли, что вам не разглядеть, и многое иное, недоступное вам. Возможно, я тоже вижу что-то, чего не видите вы. Нет, Саттайделен, вы лишь думаете, что видите. Я просила бы вас не упоминать мою должность, быть загадочным и нести в себе загадку не одно и то же, посол, что вы имеете в виду, двери, посол, двери, у каждой из которых 2 стороны, напряглась Минбарка, ведь я повторил когда-то сказанное Варланом, знаете, есть те, кто чувствует и видит, а есть те, кто знает истину, они говорят, но им не верят, не потому, что лучше знают, просто у других своя правда, им не нравится истина, я вас не понимаю, а разве это обязательно, нет, ой как ей бедненькой тяжко приходится, но пора заканчивать нести пургу и косить под Варлана, как-никак, она с ним будет еще общаться, спросит еще чего, ненароком, правда с истиной похожа на дверь, посол, хорошего дня, а теперь делаем ноги, пусть загруженная дама глядит на звезды и ищет глубокий-глубокий смысл, и вам, посол. Глава медицинской секции Вавилона не часто позволял себе заглянуть в бар или в казино. Слишком он был увлечен своей работой, по мнению тех, кто его знал, даже излишне. Впрочем, чье-то там мнение Стивена особо не волновало. Он был фанатиком науки, пацифистом и просто доктором от Бога. Своей целью он видел борьбу. Борьбу с болезнями и даже с самой смертью. Ведь это так несправедливо, умирать, не познав и не увидев множество удивительных вещей. В свое время, закончив ординатуру, Он даже путешествовал, платя за проезд и еду врачебной работой. Ему довелось много где побывать, но самое главное, ему удалось постранствовать на инопланетных кораблях. Собственно, именно этот его опыт, да личное знакомство с командором Синклером, и позволили ему занять нынешнюю должность. Хлопотную, но такую интересную и многообещающую. «Ты что-то неважно выглядишь, Майкл», — поинтересовался, подсаживаясь за столик к Гарибальди, доктор Франклин. «Стивен, ты знаешь, я люблю старые мультики, такие, рисованные. КХМ, это необычно, но вполне безобидно, поверь». «Да, наверное». «Скажи, док, ты когда-нибудь смотрел американские мультфильмы 20 века?» «Доводилось. Когда я был маленький, летом часто навещал прадеда, он у меня был долгожителем. Рекорд не побил, но подошел к нему вплотную. Вот он любил смотреть про глупого кота, что гонялся за хитрой мышкой и все никак не мог ее поймать. Кажется, назывались те мультфильмы «Том и Джерри». «Угу», — помрачневший Гарибальди пригубил воды из стакана и, скривившись, проводил взглядом мелькнувший в толпе хвост с кисточкой. «Я чувствую себя этим Томом. Лауча поймать не можешь?» «Да, этот тушканчик-переросток, еще немного, и я его пристрелю. Может быть, сперва попробовать сеть?» «Перепрыгнул, гад». «Ты серьезно?» «Более чем. Это ты после того раза решил использовать радикальные методы?» — улыбнулся Стивен. «Да, эта крыса выставила меня идиотом и посмешищем. Ну, по-моему, ты просто преувеличиваешь». Франклину стоило немалого труда сдержать улыбку. Тот случай произошел у него на глазах. Гарибальди в очередной раз устроил засаду на неугомонного малого когтя Лауча, который был, в силу своего общественного статуса, куда резвее остальных мши, занятых вопросами выбора новой великой матери. Обычное утро, разве что несколько раннее. Из каюты выскакивает бодрый глава местных пушистиков. «Лауч», — окликает Майкл уже начавшего брать разгон хвостатого. Гарибальди радостно вскидывает руку весьма общительной и дружелюбной мши, пробегая мимо и скрываясь за поворотом. Глава службы безопасности стоит посреди коридора с разведенными в стороны руками и выражением полнейшего обалдения на лице. «Найду того, кто слил записи с камер, отправлю вакуумом дышать», — прорычал глава СБ, явно догадавшийся, о чем сейчас подумал доктор. «Слушай, а ты ему написать не пробовал? 6 раз уже, и ему, и их послу, и даже выше обращался. Не отвечают? Угу. Только помощник исполняющего обязанности председателя лиги сообщил, что скоро все закончится. Это-то и пугает. Я тут слышал краем уха от жены посла Дразиана, ко мне как пациентка заходила», — счел нужным пояснить доктор, так как очень уж подозрительно на него Майкл уставился. Про жену посла ходили еще те сплетни, так вот она, как ты знаешь, дружна с послом Аббой, а те, Стивен, кто там с кем дружит и спит, я знаю лучше тебя, уж поверь. Ну да, так вот, есть мнение, что вероятнее всего новой великой матерью станет третья сестра старой. Что, к черту, увольняюсь, да хоть дворником пойду, лишь бы подальше от крыс. Майкл, успокойся, — заволновался Франклин, видя, что его слова Гарибальди принял всерьез. Я просто пошутил. Никто из первых поколений новой матерью не станет, они слишком старые. Великая мать рода, помимо того, что правит мши, еще и циклы размножения регулирует. Она первой рожает новое поколение, так что обычно ими становится, максимум, 25-летние. Ну спасибо, успокоил. Всегда пожалуйста. А почему, кстати, великая, а не первая там? Или еще как, без понятия, я же не лингвист. Наверное, великое отражает еще что-то, с обязанностями или с церемониями связанное. Там все довольно сложно, они же постоянно обмениваются друг с другом информацией, знания передают, и даже отчасти навыки со способностями. Возможно, их мать является своеобразной квинтэссенцией вида, или что-то вроде того. Я помню, читал как-то, что за время Дилгарской ни одного пленного так и не сумели допросить с пристрастием. «Да», — кивнул Стивен, не любивший вспоминать о некоторых особенностях применения столь почитаемой им науки. Франклин был твердо убежден, что настоящий врач никогда не будет использовать свои навыки во зло и ни за что не навредит. Это, как феномен, изучается в медицинской академии. Во мши нет ничего такого, что не позволяло бы их просканировать или химией воздействовать, но они просто умирали, и все. Даже если им тайно снотворное подмешивали и потом к самым совершенным системам жизнеобеспечения подключали. Телепаты, частенько, при попытке их сканировать с ума сходили. Вот ведь, открытые, дружелюбные, но на деле не здешние, к крутанул рукой, подобрав наконец-то слово, Гарибальди. Хм, ну вообще-то, так оно и есть. Да знаю я, отмахнулся Майкл, но ведь никто не имеет понятия, откуда они пришли, и что у них в прошлом. Вообще-то, с их слов Стивен, только с их слов. Возразить доктору было нечего, да и не хотелось. Глаза у него уже давно слипались, а тут еще и треть стакана виски давала о себе знать. Не до споров ему было, тем более, таких бессмысленных. Что толку гадать, если проверить все равно нельзя, да и стоит за поиском ответов, по большей части, лишь обывательское любопытство. Мши в известном людям космосе лишь немногим позже, чем сами земляне, появились, достигли только большего, что и вызывало зависть. Ладно, пойду я отсыпаться, две операции и дежурство, устал. Угу, я тоже, пойду. Доброй ночи, док. Добрый, Майк. Литу Александр, как и помощника Франклина, отозвали, что было ожидаемо и, в общем-то, логично. Земляне бедолаг изрядно помучают, ведь они же обладают уникальными сведениями о Варлане. Нет, в принципе, из сотворенной древними куклы можно, конечно, много интересного для науки почерпнуть, да только варланцы хитрые. Между марионеткой, что они использовали, и ими самими, столько же общего, сколько у воздушного шара и реактивного истребителя. Вроде и летают, но сильно по-разному. Мне вот интересно, а что же такое кош телепаточки показал, что она так возбудилась, и в каноне решилась на довольно самоубийственную попытку с оригиналом в контакт вступить. Можно ее, конечно, просканировать, да только заметит же, как пить дать, почувствует, начнет сопротивляться, а ломать ее, чревато. С нее потом удастся ой как много полезного получить. Она и сейчас нам уже помогла немного. С получением образцов ее клеток особых сложностей не возникло. Всего лишь перехватили мусор с тампоном. Это каким-нибудь нарном такого маловато будет, а нам, вполне достаточно. Очень у нее интересные изменения в пси-ткани обнаружились. Стабильные, на генетическом уровне закрепленные. Все ее клоны оказались телепатками. Забавная мутация, очень необычная. Помощь же от нее была в замерах уровня варланских усилителей. Косвенная, ну да на безрыбье и это уже немало. Вообще, конкретно у этих изначальных был весьма оригинальный подход. Они создавали аналоги пси-мозгов, только делали их специализированными, даже узкоспециализированными. Сравнимый по мощи телепатического воздействия с телом посла зергов, ХМ, прибор, занимал раза в три меньше объема. Вдобавок, последний мозговой штурм принес интересные данные. Эти самые усилители пси-способностей могли, будучи объединенными в сетевую структуру, отчасти резонировать. С учетом же мощи самих варланов получалось нечто, вполне себе сопоставимое, в конкретной области, с полноценным пси-мозгом. Очень мне хочется попробовать на зуб теней и их костюмчики-скафандры. Как они вообще Коша прибить смогли, при такой-то пси-поддержке? Впрочем, прибили-то они его не до конца. Что его часть в Шеридане оказалась, это я помнил хорошо. Значит, он сумел каким-то образом прорваться, ведь наверняка убийцы, зная жертву и ее возможности, озаботились соответствующими мерами. Или он заранее часть себя в Джона перенес, а что, вполне ведь мог. Эти его мутные уроки-то, конечно, погляжу еще на них, но вот то, что вспоминается, ну не знаю, как-то сложно мне понять, чем прослушивание музыки должно в будущей войне с тьмой помочь. Гармония, понятие относительное. Вон, те же тени ее в хаосе воин видит. Индивидуально все. Прародитель, рейнджеры прислали информацию, всплыла мысль-доклад. Проектирование началось, да. Спящие проснулись и работают. Хорошо, пусть начинают операцию Атанасия. Это была небольшая месть минбарской касте воинов за нездоровые поползновения десятилетней давности. Нечего им расслабляться. Я не злопамятный, просто так складываются обстоятельства, что можно будет подстроить им небольшую гадость. Все-таки они два корабля моих мши уничтожили, а отомстил я им лишь однажды, пусть и с процентами. Душа просит небольшого завершающего мазка, финального аккорда, и просто точки в конце истории. Надо их систему расшатывать, а то они что-то снова створки закрывать начинают. Мне это заметно хорошо, внедренные к рейнджерам агенты, да и просто висящие в гипере корабли, дают возможность оценить со стороны. Эх, тяжко-то как, тех пни, чтобы зашевелились, этих, палкой потычь. Живы ли вообще, не сдохли еще, столько дел, Гекар, наши доходы падают, нужно срочно что-то делать. Вам удалось выяснить причины? Да, только вчера поступила информация от наших торговых агентов, контракты перехватывают центавриане, пока не установили, кто, но есть подозрение, что за всем стоит лорд Рифа. Как они этого добились? Их генномодифицированные. Кто проводил изменения? Зергей Аббай. Плохо эти веников не вяжут. Что? Какие веники? Вы здоровый посол, земное выражение, отмахнулся Гекар, подхватил от Ивановой. Глава, вы там, пожалуйста, поаккуратнее, если нужно, я могу распорядиться прислать нашего кланового врача, он наверняка сумеет все, подхваченные от землянки, вылечить. В конце концов, у него богатые опыты. Хватит, благодарю за заботу, но я разберусь сам, как скажете. Вот что, если деньги теряем мы, значит их теряют и все тхари, это так, ко мне уже обращались с запросами. Прекрасно, задействуем всех наших информаторов, нужно установить источник поставок, он наверняка где-то рядом с нашим сектором, а потом уничтожим. Воинственно оскалился Нарн. По обстоятельствам, счел необходимым проявить мудрость Гекар, традиционно пожелав друг другу не голодать и поесть досыта, оба Нарна распрощались, у них была масса дел, им бросили вызов, и их горячая натура требовала ответить, по возможности, жестко и желательно, даже жестоко, покарать так, чтобы впредь никому не повадно было. Глава 23. Мышеловка. Для Маклагарибальди поимка неугомонного Лауча стала персональным вызовом. Пока что счет был 4-0, но глава службы безопасности не собирался сдаваться. У него был план, не вполне законный, но гарантирующий результат. Уж теперь-то малый коготь от него не уйдет. «Шеф, вы обязаны прибавить мне зарплату. В мои служебные обязанности не входит помогать вам устанавливать мышеловки. Смит, ты мой помощник, а значит, по определению обязан трудиться во внеурочное время, но не в 4 же часа утра. Не бухти. Вот, лучше тут прокли, как следует. Готово. Прекрасно, осталось только дождаться одну неугомонную крысу», потер руки Гарибальди, осматривая плотную сеть, закрепленную на входе в каюту. «Никогда не слышал про обычай землян украшать вход в чужое жилище», донеслось из-за спины. «Я, конечно, благодарен вам за эти знаки внимания, но боюсь, что не смогу ответить взаимностью», продолжил Лауч, виновато разведя лапками, «мы все-таки принадлежим к разным видам. Извините», чуть прижал уши мши и опустил мордочку под ошарашенным взглядом Гарибальди. «Какое внимание! Похожим образом мы», махнул Лауч лапой на сеть, опутывающую вход, «привлекаем своих партнерш, выражаем симпатию. Только мы делаем это не столь сложно. Достаточно было просто поставить горшочек с цветком, или прикрепить у двери украшения для хвоста. Шеф, на что вы меня подбили? Заткнись, Смит, вали уже отсюда. И, чтобы ни звука, могила босс, у каждого свои вкусы. Убью, кого?» Проявил любопытство мши, непонимающие крутя мордочкой и хлопая глазками-бусинками. «Себя», вздохнул Гарибальди, подумывая о соблазне впасть в запой. «Вам надо больше отдыхать, ведь у вас очень серьезная работа. Если вас привлекают представители моего вида, я могу обратиться к соплеменникам, наверняка среди них найдется тот, кто сможет ответить вам взаимностью. Скажите, мистер Гарибальди, вам принципиально, чтобы это был самец?» простонал Майкл. «Давайте просто сделаем вид, что ничего не было. Лауч, я уже который день хочу попросить вас на время празднования покинуть станцию. Сдерживать собственную природу всегда сложно, как и признавать наличие проблем. Что же касается празднования, то можете не волноваться. Мы сразу поняли, что лучше провести его, уединившись. Для нас самих стало неожиданностью то, как на других сказалось наше горе. Я и на ваши вызовы-то не отвечал, потому что как раз этим вопросом, помимо прочего, усиленно занимался. Совсем забегался. Простите, вновь прижал ушки и чуть дернул хвостом мши. Я еще и зря за вами гонялся, выходит, не знал, что вы за мной бегали. Хотя, мши выразительно посмотрел на сеть, забудем. Тогда нам стоит поспешить, скоро сюда придут члены нашего совета. Мы были в комнате связи, сообщали наше решение на родину. Надо сказать, что в эти дни не только Майкл пытался отловить беднягу Лауча, но и присланная взамен Лита-телепатка активно пыталась исполнить свой долг, лично представиться второму по старшинству офицеру на станции. К сожалению, Талия Винтерс была не в курсе некоторых подробностей биографии капитан-лейтенанта, из-за чего и мучилась. Ей бы просто наплевать, но она была излишне ответственной. Что поделать, побочный эффект воспитания в пси-корпусе. Тем более, что над ней еще и дополнительно поработали. Посол Молари озадачил своего помощника, некоего Вираката, договориться о срочной доставке семян генно-модифицированной репы, приобретшей все свойства и характеристики нарнской свеклы, в колонию на Рагиштри. Вот честно, глядя на то, как Ланда шпыняет бедного пухленького парня, мне его стало элементарно жалко. Совсем, бедолага, затюканный, как было такому не помочь, тем более, что заказ Молари как раз на сопровождавшем транспорт Пакмара в крейсере и привезли. Тот разгрузился и больше в охране не нуждался. Так отчего бы и не пособить Виру, тем более, что в каноне он умудрился императором Центавра сделаться. До этого, конечно, еще далеко, так и прекрасно. Чем раньше поможем, тем больше он будет ценить тех, кто оказал ему помощь и поддержку в те времена, когда он был еще никем. Обычный день на орбитальной станции-терминале, висящий над колонией Центавра Рагиштри, не предвещал ничего особенного. Скучное дежурство, единственное развлечение – смотреть на звезды, да болтать с хорошенькой начальницей обсерватории. Аврал с погрузкой продукции будет еще не скоро. Рассада на основных полях только-только взошла. В общем, ничего не предвещало. Как оно частенько и бывает. «Можешь быть свободен», – распорядился начальник станции, хлопнув по плечу спящего с открытыми глазами заместителя. «Есть, передаю дежурство», – встрепенулся тот. «Принимаю», – буркнул командир, занимая нагретое кресло. Все разговоры в рубке фиксировались автоматикой, так что волей-неволей приходилось видимости ради соблюдать положенные протоколы. Конечно, в еще большую дыру, чем сельхозколония, не законопатит, но ведь могут еще и вовсе списать. Было хоть что-нибудь, сообщение от главы научной секции, он ожидает корабль с новыми семенами. Что еще за семена, без понятия. Похоже, что дядюшка нашего золотого мальчика подсуетился, тоже хочет урвать немного лир. Задумался командир, он же послом на Вавилоне, ага, даже не попытался прикрыть рот зевнувший заместитель, договорился, видимо, с теми же хурами, они к нам поближе будут, чем к нарнам. Как бы это в войну домов не вылилось, не, против Молари не пойдут. Они, конечно, не из самых богатых, но род древний и многочисленный, договорятся. Внимание, зафиксирована аномалия в третьем секторе. Прервал разговор голосовым сообщением компьютер станции. Вывести на экран, шутки шутками, но соседство с территорией нарнов, не фунт изюма. Ухо держать приходилось востро. Направить радары. Формируется зона перехода. О, боги! В разверзшейся воронке гиперперехода возникли тяжелые военные корабли, сопровождаемые десятками истребителей. Идущий первым крейсер ударил алым лучом в ближайшую мину и через мгновение та разлетелась на куски. Бросившиеся вперед штурмовики открыли беглый огонь, расстреливая спутники, оказавшиеся поблизости. Вновь ударили лучи, на этот раз уже с трех кораблей сразу. Затем последовал залп из пушек. Жиденькое, не успевшее даже толком активироваться минное поле было пробито. Боевая тревога. Перехватчики на взлет. Сыпал приказами командующий станцией. Активировать минные поля. Защитным спутником. Огонь по противнику. Вторил начальству заместитель. Где-то внутри станции, напоминающий октаэдр с вырезом углублением по центру, что образовывал своеобразную талию, ревели баззеры тревоги. Несколько тысяч центавриан, побросав все свои дела, сломя голову неслись к боевым постам, оружейным комнатам, ангарам и спасательным челнокам. Они прорываются. Немедленно отправить сообщение премьеру. Транслируйте сигнал о помощи на всех частотах. Нас глушат. Обесточить орудие. Мы должны сообщить. Слушаюсь. Весьма успешно огрызавшаяся станция вдруг прекратила вести огонь, что спасло от полного уничтожения один из крейсеров, неудачно попавший под раздачу. Вот только нападавшие предпочли бы его потерять, но не дать жертве позвать на помощь. Впрочем, сигнал им удалось изрядно исказить, так что время они выиграли, а большего и не требовалось. Вперед, огонь из всех орудий, с удовольствием, палец в черной перчатке давит на кнопки и рубиновые лучи оставляют уродливые шрамы на корпусе обреченной полувоенной станции. Прямое попадание, сектора с 9 по 16 полностью уничтожены, декомпрессия в секторах, стабилизировать орбиту, что с сигналом, прошел. Тогда с какого мы не стреляем, врезать ублюдкам. Сотрясаемая взрывами и выбросами атмосферы, станция все же удержалась и даже успела провернуться вокруг своей оси, что позволило ей избежать повторных попаданий в уже поврежденную область. Излучатели Центавриан разрядились, выдав целую серию импульсов, что разукрасили борт и верхнюю часть ближайшего корабля серией разрывов. Получивший этот горячий привет крейсер, хоть и обошелся без воздушных фонтанов, перед боем атмосфера из корпуса была откачана, все же был изрядно поврежден. Временно лишившись управления, он начал выпадать из строя. Второй и третий, атакуйте гада, не дайте ему вернуться в бой. Остальные, за мной. Связать боем истребители, не пускать их к шлюпкам. Понял, принято. Разорвите его, парни. Статус. Множественные повреждения, главная энергомагистраль перебита. Орудия, только вспомогательные. На нас идут две эскадрильи. Не паниковать. Открыть огонь. Импульс на левый борт, придать вращение. Второй, мы идем в лоб, примем огонь на себя. Нет, да, у нас хвост, на правильную атаку нет времени. Твоим хватит огневой мощи, если мы расчистим путь. Да будут боги с тобой. Не печалься, братишка, скоро снова увидимся. Третья эскадрилья, форсаж. Я никогда и не собирался жить вечно, фыркнул кто-то говорливый по общему каналу. Что они делают? Стараются подороже продать свои жизни. Все орудия, на четвертую цель, есть. Накопители заряжены на 20%. Ждать. Удары рубиновых лучей и град импульсов в очередной раз сотрясли станцию. 40%. Ждать. Сплюнул кровь из прокушенной губы командующий. Эскадрилья центаврианских истребителей, лишившаяся 10 из каждой дюжины машин, вышла на дистанцию огня и разрядила свои орудия. Запущенные ими ракеты покинули подвеску за секунду до того, как несущие их машины превратились в огненные шары. 60%. Надо стрелять. Ждем. Израненный крейсер лишился большинства вспомогательных орудий. Вышедшая на него полнокровная эскадрилья легко уклонилась от жиденького огня, сблизилась и отправила свои смертельные подарки точно в пробоины. Форсировав двигатели и оставляя за кормой разламываемый десятками взрывов корабль, 12 машин, напоминающих профилем полумесяц, пошли в свою последнюю атаку. 100%. Огонь. Да. Радостно крикнул пилот челнока, эвакуирующий со станции гражданских, увидев, как непонятно каким чудом еще не рассыпавшаяся станция взорвалась залпом орудий. Ее удар был страшен, более полусотни попаданий превратили врага в решето, а потом тот и вообще разлетелся на мириады обломков. Вот только пилот, что от избытка чувств приложил своего напарника кулаком в плечо, этого уже не видел. Прорвавшийся истребитель огнем своих скорострельных пушек пробил челнок до самого реактора. 102 гражданских и экипаж мгновенно сгорели в пламени вырвавшейся плазмы. «Сдохни!» — взревел пилот центаврианского истребителя, что не успел предотвратить гибель челнока, сам толком не понимая, кому он это орет. До того, как погибнуть, он все же успел достать убийцу. Ради своего последнего удара станция и держалась. Выполнив предназначенное, она просто взорвалась. Конечно, этому способствовали десятки новых попаданий и полдюжины рубиновых лучей, сумевших наконец-то пробить защиту реактора и разрушить его. Но какая разница? Два новейших военных корабля в обмен на полувоенный терминал чуть ли не столетней давности. Весьма неравноценный обмен, даже если не вспоминать про еще один крейсер, который теперь проще добить, чем починить. Отправить сообщение о победе, последовал приказ, как только последний центаврианский истребитель был уничтожен. Сделано. Выходим на орбиту, начинаем десантную операцию. И на всякий случай подготовьтесь к бомбардировке. Спецбоеприпасы? Нет. Тут просто нет подходящих целей. Обойдемся обычными. Заколо, самое популярное, просто потому что единственное, казино на Вавилоне 5, было, как всегда, полно народу. Играла музыка, раздавался звон бокалов, курился дымок над кальянами. Из-за столов с рулеткой и костями раздавались радостные выкрики выигравших и горестные стенания проигравшихся. В общем, представители десятков раз перенимали культурные традиции землян в плане отдыха и проведения досуга. «С тем же успехом можете сразу перерезать мне вены», — возмущенно воскликнул Ланда, оголив запястье и протягивая руку. Гарибальди снова отказал в небольшой финансовой помощи проигравшему послу. «У центавриан нет вен на запястье». «Естественно, нет. Я же не идиот, посол. Знаете, в чем ваша проблема, мистер Гарибальди?» «Посол Молари, в том, что вы слишком...» «Ланда, ну что тебе, Вир, не видишь? Я занят». «Посол, нашу колонию на Рагиштри атаковали». «Как? Ну, полагаю, Из гиперпространства вышли звездолеты и открыли огонь по минным полям и спутникам обороны. А потом, когда прорвались, они... Вир, я что, похож на идиота? Не знаю, посол, ляпнул растерявшийся помощник, замерев с поднятыми ладонями, которыми только что пытался наглядно изобразить, как, по его мнению, неизвестные атаковали колонию. Кто напал? Не знаю, потряс головой Вир. Никто не знает, виновато развел он руками, потупившись. Немедленно идем к Синклеру. Он обязан предоставить мне всю известную информацию. Да, посол, как скажете, посол, затараторил чувствующий себя без вины виноватым Вир, семеня за решительно протискивающимся через толпу Ланда. Эй, а заплатить? Крикнул вслед уходящему клиенту бармен. Мистер Гарибальди, я хочу. Сколько он вам должен? Вздохнул Майкл, которому было проще оплатить счет, чем разводить бюрократию и заниматься волокитой. Все же, каким бы Молари не был засранцем, все-таки он был послом, совсем отсюда вытекающим. 20 кредитов. Держи, приятель, и впредь бери у посла деньги до того, как ему наливаешь. А у Гекары явный прогресс. Отдал я должное актерскому искусству Нарна. Он и сочувствие выразил более-менее подобающе, во всяком случае, с учетом его нелюбви к центаврианам, смотрелось оно вполне прилично, и даже невиновность и непричастность состроил терпимо. Сомнения, конечно, были у всех, это же Нарн, но ведь доказательств-то нет. Мне же оставалось лишь задуматься, что именно будет делать крейсер Зергов, когда привезет семена этой хрипосвеклы. Вот ведь, из-за поставок корнеплодов возник локальный военный конфликт, ну кто бы мог подумать. Нет, почесал я когтем черепушку, да войны дело доводить нельзя. Значит, в случае чего вмешаемся, уж спровоцировать агрессию и простимулировать Нарнов на обстрел одинокого крейсера, в неурочный час прилетевшего, проблемы не составит. Но в принципе, все должно и без того разрешиться. Тут стоит скорее волноваться, не обстреляют ли мой корабль Нарны просто так, с них ведь станется. А это же скандалить придется, и вообще суетиться, а мне не хочется. Лень мне чего-то. Куда интереснее просто наблюдать да хотя бы за тем же Ланда. Вон, как его, престарелого Лавеласа, девица одна ловко окручивает. Было, вроде бы, что-то этакое в каноне. Какие-то там скандалы, интриги, расследования, мордобои и беготня с компроматом. Может, конечно, и оно, так сказать, начальная стадия. Не сразу же Молари первую попавшуюся стриптизершу в койку потащил. Он ведь мужик немного брезгливый и притом изрядно осторожный. Впрочем, окучивающая его танцовщица тоже была не промах. Симпатичная, даже красивая и умная стервочка. Обычная, в принципе, история, когда мадам на чужих тентаклях, особенности центаврианской половой системы, в рай въехать собралась. Но план у нее весьма продуманный и оригинальный, тут не подкопаешься. Быть очередной любовницей она не захотела, а запланировала серьезную многоходовочку. Черт его знает, как она собиралась обосновать свое рабское положение у представителя иного вида разумных, но сама мысль достойна уважения. Соблазнить, забраться в койку, свистнуть что-нибудь ценное у любовничка, а потом якобы податься в бега от собственного хозяина. Головенка у девицы варит, куда там котелку с кашкой, тут ого-го, прям гениально и, главное ведь, вполне реализуемо. А что, удовлетворила, на пике страсти любовь и верность доказала, да еще и потом спасителем сделала, потешив эго-самца и вознеся его самооценку в поднебесье. Определенно, после такого были все шансы получить на порядок больше, чем рядовая любовница, простая постельная игрушка. Хм, а ведь дамочка-то еще и отказаться от всего хочет, заявить, что недостойно, и на время убраться со станции. Это, конечно, риск. Конкуренток хватает, но вот если он оправдается, о, малышка явно сорвет джекпот. Посол, только что прислали сообщение из метрополии, они частично восстановили посланное с Рагиштри сообщение. Включай же, бестолочь, чего же ты ждешь? Кто бы что ни говорил, но своего племянника посол любил. Пускай и несколько утилитарно, но что с того? Готово. Начать проигрывание. Они прорываются через минные поля. Тревога. Они стреляют. Стреляют. А-а-а. Стоп. Отмотать назад. Увеличить картинку. Нарнский тяжелый истребитель, неподдельно удивился Вир. Гекарр, ублюдок. Я разорву его собственными руками. Посол, стойте. Ланда. Это неразумно, пробормотал отброшенный, словно кукла, Вир, потирая бок, которым ударился об угол стола. Меня никто никогда не слушает, вздохнул он, подходя к бару. Почему бы и не выпить стаканчик бивари, Все равно Молари ничего не заметит. Дела на Вавилоне шли своим чередом. Мши убыли со станции праздновать избрание новой великой матери рода. Лига, между тем, проголосовала по ряду вопросов, среди которых были: считать ли зергов представляющими интересы расы Мши и передать ли им право голоса, этой расе принадлежащие, принять ли союз хомов полноправные члены Лиги миров, наложить ли на них ограничения, исключить ли антарианы из членов Лиги, либо ограничиться штрафом и временным поражением в правах, много чего, в общем, разбиралось. Жизнь ведь на месте не стоит. Зергов после долгого спора признали представителями интересов Мши, раз уж те их вроде как назначили, и дали право от расы пушистиков голосовать. Антариан в очередной раз простили, пожурили, и вновь лишили права голоса. Послать к ним, что ли, флот, и базу развернуть. Похоже, что они со своей анархией без сторонней помощи не справятся. Разобрали дурной конфликт, разросшийся до размеров слона из идиотского случая, когда эрнасианка попыталась сожрать Пакмара, но в итоге сама оказалась покусанной. Вот ведь встретились два одиночества. Хома в Лигу приняли, что их бесконечно обрадовало. Вот только возникли проблемы, а как они должны голосовать, когда всем, уж простите за каламбур, должны. Тут во всей красе мои бюрократы себя проявили. Такой талмуд продемонстрировали, что у всех, кто его имел несчастье лицезреть, со здоровьем стало сильно не сильно. Зубрить такое желающих не было, а уж применять и подавно. Альтернативу предложили ксоны. Если убрать всю шелуху и словоблудие, то сводилась она к банальному: от каждого по способностям, каждому по труду, если последнее слово на вклад заменить. Представители полусотни разумных видов всерьез задумались. Вроде бы и справедливо, но ведь и потерять, вроде бы, можно прилично. Тут снова вылезли зерги-бюрократы и долго, нудно во всеуслышание озвучивали, кто у нас на самом деле чего стоит. В принципе, ничего особо нового никто и не услышал. Но вот в таком наглядном виде, это многих впечатлило. Те же свободные хома, кстати говоря, с удивлением обнаружили, что они даже не предпоследние с конца среди тех, кто всем должен, а на почетном четвертом месте. В общем, столь серьезный вопрос было решено отложить, тут без консультаций с правительством было не обойтись. Вот и хорошо, пусть совещаются. Вся соль этой реорганизации была в тенях. Те понемногу от героизмов землянских отошли и теперь начали своих эмиссаров по мирам рассылать. Пока что они со своим дурным интересом никого не достают, а лишь так, приглядываются. Ввязываться с ними в войну мне, в свете некоторых открытий, как-то не сильно хотелось. Нет, надо будет, так без проблем, выступим и будем биться о кину, как зерги, наверное, что-то никого страшнее в голову не приходит. Вот только, лучше бы попробовать канонично сплавить и теней, и варланов, куда подальше. Больно уж они крови много выпьют, пока их изведем. И что вообще получится осилить, далеко не факт. А вот неравноценное распределение голосов в Лиге гарантированно породит обиженных. Очень хорошо, пускай к ним тени парламентеров-искусителей и засылают. А уж мы им встречу подготовим и даже можем небольшую войнушку организовать. Между особо глупыми и много о себе возомнившими. Это вообще полезно бывает, дурную кровь иногда спускать. Совсем-то до смерти местные расы постараюсь не дать замучивать, привык я уже к ним. Но шоковую терапию кое-кому давно уже пора устроить. Можно и вообще без этого обойтись, да ведь только тогда наверняка получим удар всей мощью темных сил. Нет, это уже было, тысячелетия назад, да и до того, полагаю, много раз случалось. Пора этот порочный круг разрывать. Мне совсем не улыбается в нем белочкой или хомячком всю бесконечную жизнь вертеться. Командор, вызов с земли. Степень срочности, ультрафиолетовый. Звучит зловеще. Переадресуйте на мой терминал. Есть, сэр. Господин сенатор, командор, что-то срочное. Да, и неприятное. Только что было принято решение касательно Нарно-Центаврианского конфликта. Вам надлежит воздержаться от голосования по данному вопросу. Земля сохраняет нейтралитет. Вы меня поняли, Синклер? Понял, сэр, выдавил из себя Джеффри, играя желваками. Очень хорошо. Конец связи. Конец связи. С учетом того, что правительство Центавра само отказалось от претензий. Да, Сьюзен, да, это было ожидаемо, и я даже готов признать, что разумно. Но тогда зачем все это? Обвел рукой помещение Синклер. В каком смысле, сэр? Это, похлопал он по столешнице, станция, призванная сохранять мир, не допуская войн. И что, из-за чертовой репы и паршивой свеклы два разумных вида убивают друг друга, вместо того, чтобы договориться, и мы не можем этому никак помешать. Хаем, все так, сэр, вот только эти самые корнеплоды, о которых вы столь нелестно отозвались, дают в бюджет обоих разумных видов, последнее было произнесено с большим скепсисом, очень солидные деньги, причем в валюте лиги. Да знаю я все это, знаю, но черт меня подери. Командор, мы получили сигнал СОС, на транспорт с беженцами совершено нападение пиратов, прервал разговор взволнованный голос диспетчера, раздавшийся по экстренному каналу связи. Дежурную эскадрилью на взлет, сразу же распорядился Синклер в коммуникатор, расположенный на запястье. Я сам поведу их, добавил он, загоревшись какой-то идеей. Есть, сэр. Командир, а как же голосование о санкциях? Вы пойдете на него вместо меня? Я, да, Сьюзен, ведь вы мой заместитель и имеете на это полное право. К сожалению, из-за форс-мажора я не успел вас найти и предупредить о сообщении с Земли, но вы полагали, что мы голосуем за санкции. Вы меня поняли? Более чем, сэр. Рассчитываю на вас. Когда стало известно, кто именно напал на Рагиштри, Моллари попытался набить морду Гекару, но ему это, к сожалению, не удалось, слишком уж быстро их разняли. Впрочем, плюнуть в порцию свеженькой деликатесной плесени с кусочками земного сыра тот успел. Для нарнов это было почти смертельное оскорбление, хотя эти двое уже настолько друг друга ненавидят, что разница невелика. Поводом для убийства больше, поводом меньше, сущие мелочи. Куда интереснее было за Синклером поглядывать. Вот уж кто развил буйную деятельность, так это он. К Кашу сбегал, с кучей послов поговорил, и даже через бюрократов посольства зергов прорвался. Талантище. Я специально не вмешивался, интересно было наблюдать, как он мозги бедным монстрикам выносит. Ничего, пусть закаляются. Что зерга не убивает, делает его сильней. Причем в совершенно буквальном смысле. Посол, вы, как временный глава лиги, имеете право голосовать на совете. Скажите, вы поддержите введение санкций против режима олигархии нарнов? Преследуя врага, можно остаться без добычи. Простите, что? Мы проголосуем за санкции. Спасибо, посол. Ош, вы можете звать меня так, или Ош-Ош-Ош-Ош-Ош. Все равно, ни то ни другое не похоже на отсутствующее у меня имя. Благодарю. Рад был помочь. Крови не желаете? Свеженькая, только утром сцедили. Нет, спасибо. Я, пожалуй, пойду. Конечно, командор, да будут благосклонны к вам самки, и да успеете вы от них уползти. Спасибо. И вам, скорости. Благодарю. Нести бред забавно, тут я, кажется, начинаю понимать Коша. Впрочем, был один нюанс, а именно, пираты, что пользуясь особым статусом квадранта, несколько улучшили свое материальное положение. Причем настолько, что даже смогли кое-что серьезное прикупить. Вот одного такого умника я и снабдил поддельной информацией о транспорте с ценным грузом. Получилось несколько сумбурно и аврально, ну да и ладно. Даже если бы ничего и не удалось, ПФФ, ерунда. Командор, пираты бегут, транспорт в безопасности. Начинаем преследование. Преследуя врага, можно остаться без добычи, вдруг всплыло в памяти. Отставить, они уводят нас от базового корабля. Начать сканирование эфира, разбиться на звенья. Прочесываем квадрат, разошедшийся широким фронтом эскадра, оставив часть истребителей прикрывать потерявший ход транспорт. Начало прочесывания пространства. Вскоре удалось засечь пару сигналов и сориентироваться точнее. Вот он, я его вижу. Даю пеленг. Принял. Что с охранением? Пара рейдеров. Тип судна определить удалось? Да, старая маркапская галоша, невооруженная, но способная к самостоятельному гиперпереходу. Будьте осторожны, пираты наверняка поставили парочку-другую пушек. Вас понял. Начинаем атаку. Два рейдера, довольно неплохие и весьма универсальные суденышки треугольной формы, мало что могли сделать настоящим истребителем. Даже при схватке один на один, а уж когда противник имеет численное превосходство в общем, они благоразумно сдались. Сам пиратский корабль тоже не стал делать глупостей. Энергии на уход в гипер у него не было, а быстро зарядить накопители такое старье не могло. Драться же против полноценной эскадрильи – самоубийство. Тем более, земляне часто бывали довольно-таки снисходительны, во всяком случае, у большинства членов экипажа был реальный шанс лет через 10 вновь обрести свободу. Центавриане не зря в свое время контролировали огромные пространства и были полноценным гегемоном. Неплохо вооруженные колонисты, как-никак, под боком враждебная раса обитала, что спала и видела, как их всех перебить, благодаря тому, что на планете вполне можно было дышать, пользуясь лишь простенькими масками-фильтрами, устроили десантникам нарнов теплый прием. Не только сумчатые знали толк в партизанской войне. Впрочем, совсем уж классической партизанщины тут не получилось. После жаркого, но скоротечного боя за купол, от которого по итогам схватки мало что осталось, сражение за планету все больше и больше начинало напоминать загонную охоту, чертовски опасную охоту. Зафиксировано возмущение Гиперполя, боевая тревога. Возможно, это центавриане. Не похоже, спектр не тот, демоны, с колонистами еще толком не покончили, а тут еще и это. Формируется воронка перехода. Всем батареям, открыть огонь, а нас не должны узнать раньше времени. Выполняю. Вот это горячим огоньком нас встретили. Нет, я ждал, конечно, чего-то подобного, но не настолько же. Хорошо, что благодаря кристаллическим накопителям мы можем удерживать воронку в разы дольше, а потому и не пришлось в нее сразу нырять. Боюсь, такого салюта корабль бы не пережил. Это крейсер зергов. Откуда они тут взялись, неизвестно. Статус цели, незначительные повреждения, они вышли с задержкой, их едва не раздавило. Ты им еще посочувствуй. Покинуть орбиту, идем на сближение, запускайте истребители. Нас вызывают, передают, что не враждебны. Игнорировать. Начать обстрел. Да что же это за вояка-то неугомонный нам попался? Ему что, до сих пор ничего не сообщили? Синклер ведь уже несколько часов назад притащил нарнского инструктора, захваченного на пиратском корабле, у которого нашлись доказательства о тщательно спланированном вторжении на Рагиштри, что полностью опровергало слова посла о восстановлении исторической справедливости. Нет, ну это уже наглость. Что ж, не хотят по-хорошему, тем хуже для них. Прародитель с нами, атакуем. Да, связующий. Не оставайся от Нарнской эскадры 2 с четвертью корабля, шансов бы у зергов не было. А так, очень даже были. Обсидианово-черные, практически незаметные на фоне тьмы космоса лучи впились в идущий первым в ордере крейсер. Секунды растянулись в вечность. А когда она все-таки закончилась, прожженный насквозь гамма-излучателями корабль мгновенно превратился в огненный шар. Маневр, позволивший отделаться лишь касательным попаданием нарнского лазера, с которым броня сумела справиться. Не полностью, пылающий и уродливый шрам остался, он, конечно, зарастет, но не сейчас, не стоит демонстрировать лишнего кому попало. Импульсные орудия буквально разорвали врага, а я лишь мысленно вздохнул. Точность слишком высокую показали. Нет, мои-то били, как и положено по уставу, половина выстрелов уходила в молоко. Да вот капитан вражеский так сманеврировать умудрился, что аж 90% в него отправленного поймать сумел. Фатальное невезение. Внимание, предлагаем кораблям режима Нарна сдаться. Мы вам не враги, но вы должны объясниться, считать ли ваше нападение войной или недоразумением. Это была досадная ошибка. Мы сдаемся, ответил капитан единственного уцелевшего крейсера, боеспособность которого, да даже и просто способность не развалиться вот прямо здесь и сейчас, вызывала большие сомнения. Хорошо, отправляем аварийную команду. Глава 24. О вкусах и душе. Сдавшихся нарнов вернули на родину и передали их правительству, которому пришлось долго и нудно извиняться, расшаркиваться и дорого платить. Последнее в особенности раздражало их крайне милитаризированное государство, потому что мы взяли контрибуцию особо ценными для корабельной промышленности ресурсами. Впрочем, был в этом и один положительный момент. Вынужденные взаимодействовать с зергами, нарны наконец-то сподобились обратиться к ним за помощью в восстановлении родного мира. А там ничего особо сложного не предвиделось, ведь центавриане вовсе не ставили целью превратить Нарн в бесплодную пустыню. Просто оно как-то само за столетие оккупации так получаться начало. Довели их сумчатые своей партизанщиной, вот они и наносили точечные орбитальные удары из тяжелых орудий по всему, что шевелится и подозрения вызывает. Как следствие, лесов на планете не осталось вообще. Атмосфера стала весьма пыльной и загазованной, открытой воды, которой и без того на Нарне было маловато, практически не осталось. Озера, реки и моря с океанами в жидкую грязь превратились. Жуть, одним словом, за прошедшие с момента освобождения десятилетия Нарны лишь парочку лесных массивов восстановить успели, создали нечто вроде оазисов в пустыне, и вообще, все, что у них на войну не работало, пыталось решить проблемы продовольствия, конечно, благодаря тому, что они не просто центаврианское ярмо скинули, но еще и несколько их колоний в своем секторе получили, совсем-то с голоду они не пухли, но отнюдь и не жировали. Кстати говоря, интересный момент, на Центавре с продовольствием тоже беда была, не в том плане, что там ничего толком не росло, как раз наоборот, климат и условия планеты очень даже позволяли. Все проще, лет этак 200 с чем-то там назад тогдашний император решил, не иначе как от большого ума, превратить планету в своеобразный заповедник и просто сад, полный цветов. Ну да, тогда закат лишь начинался, центавриане были еще аво-го. В итоге, сам Центавр нынче во многом зависит от внешних поставок. Шевеление у них там кое-какое идет, да только едва ли не на уровне отдельных энтузиастов. В силу своей новейшей истории, нарны неплохо приспособились к условиям жизни под поверхностью. До мши им, конечно, весьма далеко, но основную психологическую ломку они уже прошли, так что без проблем находятся в замкнутых пространствах и не дергаются от осознания той массы, что над их головами. Полезное, в принципе, умение для космической цивилизации. Размышления о судьбах двух никак не желающих угомониться раз прервало появление корабля охотников за душами. Похоже, мы в свое время не того отловили. Впрочем, какая разница, сжуем и этого, может быть он что-нибудь интересное знает. Все же они много где шастают. В командном центре станции стоял, как всегда, шум, гам и дым столбом. Диспетчеры ловко рулили взлетом и посадкой множества прибывающих и уходящих кораблей. Технические службы оперативно устраняли вечно случающиеся неполадки. Безопасники пресекали непотребства, впрочем, у них до сих пор было не слишком много работы, хотя количество преступлений и конфликтов на почве недопонимания росло. В общем, все было в порядке, жизнь дурдома шла своим чередом. Командор, закончивший свою плановую прогулку, занял рабочее место и включил компьютер. Вот только поработать ему не довелось. Внимание, зафиксирован корабль. Вне графика, встрепенулась Иванова. Так точно, мэм. Он активирует зону перехода. Почему его не засекли наши буи и пропустил маяк? Не могу знать, мэм, вытянулся, не вставая с кресла, лейтенант. Ворота активируются. Навести сканеры на объект, объявить желтый код. Дежурная эскадрилья приготовится к вылету. Мэм, корабль сильно поврежден. Чье судно, установить удалось? Никак нет, тип корабля неизвестен. Внимание, гость в неуправляемом дрейфе, опасность столкновения со станцией. Сьюзен, я попробую его поймать, если не выйдет, сбивайте. Есть, активировать защитные системы. Защитные системы активированы. Цель в зоне поражения, сопровождаю. Нет, я определенно не понимаю Синклера. Так и хочется иной раз взять его за шкирку, впечатать нежно в стену и спросить: мужик, ты герой или идиот? Я понимаю, естественно, что чаще всего это синонимы, но он ведь за четверть миллиона разумных отвечает, у него в подчинении куча народу. И что? А вот ничего. Минбарского киллера-любителя самолично бегал ловить, на пару с другом Гарибальди. Теперь вот поперся проводить рискованный маневр, крутящийся вертящийся корабль охотника за душами ловить захватом. Вот зачем, спрашивается, они даже не смогли установить, есть ли в этом покореженном дуршлаге хоть кто-то живой. Не пробились их сканеры в рубку, слабоваты оказались. В общем, секунд за 10 до крайней черты, с третьей попытки, Джеффри доказал себе и людям, что он ас. Никто, правда, и так не сомневался. Притащил наш бравый командор себе очередную головную боль, как будто ему и без того дел мало было. Франклин, куда же без любопытного доктората, уже был тут как тут. Быстренько вскрыли рубку, предварительно сняв показатели атмосферы и на всякий случай герметичный мобильный бокс подготовив, удивились, обнаружив полудохлого инопланетянина, обрадовались, упаковали, и всей спасательной командой в медсектор ускакали. Да и черт с ними, пусть изучают. Все равно, в этих охотниках кроме концентрированной и жутко измененной пси-ткани ничего интересного и нет. Она у них прямо посередине лба опухоль образует. Знать бы еще, это побочный эффект, или кто-то из изначальных поэкспериментировал. У нас, например, целая куча геймов с такими добавками имеется, они над вопросами души работают, а королева Изергима и над ними трудится, постоянно внося изменения. Так сказать, проводим тонкую подстройку и коррекцию. Живой инструмент познания душ вывести пытаемся. Технически, впрочем, тоже пробуем модернизировать. Достался нам их агрегат по изъятию души. Прибор довольно интересный, но грубый. Все равно что топор в качестве средства от головной боли. О, а вот и Делен наша вездесущая прибежала. Защебетала. Я такая умная, я столько раз знаю, можно посмотреть, так, пожалуй, пора и мне в Мидбакс заглянуть, скуку развеять. Посол Зергов был занят на переговорах с нарнами, так что пришлось использовать тело одного из его помощников и ползти проявлять любопытство. Как раз успел к попытке Минбарки пристрелить сошедшего с ума на почве последних неудач охотника. Это надо же было додуматься, не дожидаться кончины выдающегося разумного, а превентивно из него душу вынимать, уж не с их инструментарием такое проводить. Хирург-любитель, кухонным ножом операцию на мозге проводящий, и ведь с их способностью ощущать духовное тело, он прекрасно понимал, что дичь творит. Покопался я в его головенке, благо, ей хорошо досталось от собратьев, что за этим ренегатом не первый год гоняются. Вот только от чего-то все никак поймать его не могли. Вы не понимаете, это шаг тот, вы должны убить его, они воруют души. Делен, успокойтесь и объясните мне толком, кто это такой. Ждраштвуйте, ша-ша-ша, здравствуйте, не помешал? О, у нас тут деликатесик, обползаю замершую парочку и прижимаюсь мордой к стеклу бокса. Вы знаете, кто это такой? Первым приходит в себя Синклер. Конечно, шнаю, ша-ша-ша, знаю. Простите, мой голосовой аппарат ешь-ши, да ша-ша-ша-ша, еще не полностью перестроился под ваш-шу, ша-ша-ша в ша-ша-ша по ша-ша-ша на ша-ша-ша, вашу речь. Вы не могли бы нам рассказать? Конечно, это так называемый ашшатник, ша-ша-ша. Прошу вас, говорите, как вам удобней, а если что-то будет непонятно, я переспрошу. Хорошо, так вот, это так нашиваемый охотник за душами. Довольно интересный вид разумных. Биологически они практически бессмертны, это вызвано их особой муташией. Видите в Шентрилба большую опухоль? Да, ша-ша-ша-ша, ее помощью они обрели способность управлять своим телом и энергетикой на дашташном уровне. Это все очень интересно, но при чем тут души? Скажите, вы знаете что-то, кроме вещества и энергии, а также их взаимосвязи, пространство, время, шасные случаи? Душа это, если хашите, нематериальная энергия. Они ее шувствуют, как бы решонируют шашаней. Чем больше рашность потенциалов, тем шильнее эффект. Похоже на электричество. От шасти, кхм, простите, увлекся. В общем, эти расшумные шувствуют смерть, она для них нечто вроде молнии, за которой следует гром освобождения души. Вот его-то они и ловят. Грубо, топорно, но все шепирают ЭХВ. Тут Зерк пару раз клацнул челюстями, подбирая слово «банышки». Да, эхо в банышке. Примерно так можно описать то, что они делают с душами выдающихся расшумных. А что происходит с душой, если ее не запереть? Минбарка с анимешными глазами, довольно забавно. Низшего, она уходит из нашего мира, куда-то туда, в другие пространства, если, конечно, не расштворяется, что бывает чаще. Они ведь потому и ловят души, что слишком часто те просто исчезают, даже великие души. Все это, конечно, очень интересно, но что мне делать с ним? Убить? Ишь-есть. Ну шо вы так смотрите? Потупился Зерк, они ашень вкусные. Шаль только, к нам больше не прилетают. Нужно попрошить посла провести голосование. Поднимем вопрос на совете, а потом съедим. Я бы попросил вас воздержаться. Вы съедите его шами, это несправедливо, Шинклер. Я не собираюсь никого есть. Под обалдевшими взглядами присутствующих обидевшийся Зерк пополз на выход. Нужно будет поставить охрану, вздохнул командор, когда за помощником посла закрылась дверь. Джеффри, вы должны убрать его со станции, взяла Синклера за руку Делен. Поверьте, так будет лучше для всех. Пришлите хотя бы ножку, раздалось от двери. Нет, шашадина, тихонько, но так, чтобы все услышали, уронила клыкастая морда, скрываясь из виду. Даже для него, ткнула пальцем в сторону бессознательного тела охотника Минбарка. В общем-то, особого смысла в моем вмешательстве не было. Просто души из коллекции охотника пожалел. Ведь Делен их собиралась освободить, причем самым что ни на есть варварским образом, тупо расколотив баночки, в которых они были заперты. Мало было беднягам топорного метода извлечения и перемещения, так теперь еще и такой вот способ освобождения. Может, мы и посредственно, пока что, разобрались во всем этом, но уже имеющихся знаний вполне хватало, чтобы понять, хана душам будет. При таком подходе им точно амба придет. А ведь охотники, чтобы там кто про них не думал, действительно коллекционируют выдающихся разумных. Жалко будет, если столь развитым сущностям придется свой путь с нуля начинать. Слишком уж смерть многое стесывает. по себе судить могу. Нет, такое очищение бесспорно бывает нужным и во многом даже полезным. Вот только зачастую с водой и младенец выплескивается. Странно как-то, непонятно. Хотя, наверное, тут можно провести аналогию с природой. Выживает ведь самый приспособленный, вот и у душ такая своеобразная эволюция имеется. Так сказать, естественный отбор. А может быть, искусственный, да кто же его знает. Могло и само так вот сложиться. Вселенная большая, а уж сколько разных измерений, если не отдельных реальностей имеется. Ндямс, вот так задумаешься, и что-то таким мелким и ничтожным себя ощущать начинаешь. Прям, все тленные дела наши тьфу на фоне вечности. Пойти, что ли, еще кому крови попить, а то как-то грустно мне стало. Монорельсовая дорога на Вавилоне – основной способ быстро попасть из одного конца станции в другой. В силу разнообразия видов, обитающих внутри 8-километровой высокотехнологической бочки, с сидячими местами там не очень. Большая часть вагончиков отведена под стоячие, да еще и с хитрой системой фиксаторов. Чем-то они похожи на те, что есть на любом экстремальном аттракционе. Жесткая рама с системой ремешков и креплений. Впрочем, последними мало кто пользуется. Пока привяжешься, пока отвяжешься, 10 раз мимо нужного места проехать успеешь. Просто классическая иллюстрация тезисов про хотели, как лучше и благими намерениями. Передав дежурство старшему лейтенанту, уставшая Сьюзен отправилась в оранжерею. Гудящая голова требовала отдыха, а вид приборов и серых безжизненных стен навевал тоску. Обычный, в общем-то, приступ космической меланхолии, способы борьбы с которыми давно известны. Путь от командной рубки до зеленого сектора пролетел быстро. Щелчок разомкнувшихся магнитов, шипение привода дверей, и вот она уже вдыхает ароматы живых цветов, ощущает порывы искусственного ветерка. Впрочем, о том, откуда он берется, лучше не думать. Хорошо, о, жаль, кофе не созрел, вздохнула женщина, присаживаясь на скамейку в одном из уединенных уголков сада и любуясь подсвеченными брызгами маленького фонтанчика. Конечно, гидропонные теплицы предназначены строго для выращивания зерновых, овощей, фруктов и полезной зелени, но когда ты старший офицер, тебе всегда удастся договориться о небольшой особой деляночке. Вот и она в свое время договорилась. Небольшой участок у дальней стены сада, рядом с технической дверкой, позволял раз в несколько месяцев побаловать себя 3-4 чашечками свежего натурального кофе. «Здравствуйте, капитан-лейтенант», — прогнал мечты об ароматном кофе, чей запах Сьюзан даже начала ощущать наяву, голос Талии Винтерс, «простите за беспокойство, не знала, что вы тоже любите это место». «Ничего страшного», — подавила вздох Иванова, — «присаживайтесь, я понимаю, вам иногда нужно побыть в тишине».